Глава 17. «Так, Валентин, я так понимаю, раки сами по себе не появятся, их нужно ловить», — спросил я у Валька, когда мы вышли с проходной. Надо сказать, что мне всегда нравилось ловить рака, а чувство все-таки совсем другое, когда добычу принес домой сам, с ближайшего пруда в ведерке. От покупных раков удовольствие совсем не то. Я уже готов был отправиться на ловлю, но сосед посмотрел на меня с хитринкой. «Не, у меня есть вариант получше. Времени хочу терять», — сказал он. В этот момент нам посигналили из припаркованных неподалеку от проходной «Жигулей». Из автомобиля вылез мужичок, выгоревший панамки, и помахал нам. «Пойдем, это к нам», — пояснил Валек. Мы подошли к машине. Мужичок в панамке оказался знакомым моего соседа. «Ты прямо разошелся. Второй раз за неделю уже раков мне заказываешь», — рассмеялся тот при виде Валька. Обошел «Жигули», открыл багажник и достал оттуда ведро членистоногих. «Принимай товар», — гордо сказал он. «Раки, как всегда, отличные», — Валентин осмотрел товар, удостоверившись, что тот вполне себе шевелит клешнями. Есть мертвых членистоногих было чревато отравлением, поэтому свежие раки всегда должны быть живыми. Но товар у мужика и вправду оказался отличным. Явно только что наловленные раки в ведре шевелились, активничали и были не прочь ухватить кого-нибудь за палец своей клешней, причем особи попались как на подбор. Здоровые, мясистые, некоторые даже с икрой. «Отлично», — прокомментировал Валя. «Забираем. Только это, Семёныч, ты же сам сказал, что я у тебя клиент постоянный и раков не в первый раз беру». «Сказал», — подтвердил мужичок. «Так, может, скидку организуешь? Ну, как постоянному покупателю», — выдал Валя. По итогу мужичок действительно уступил от цены, на которую они договаривались, хотя сделал это неохотно. Но мой сосед определенно обладал даром убеждения, чем и пользовался. Валентин, договорившись о небольшой скидке, начал хлопать себя по карманам, ища кошелек. Кошелек он, конечно, не нашел. Валек бы не был самим собой, если бы нашел. Я прекрасно понимал, к чему это пантомима, просто денег рассчитаться за ведро раков у него не было. Откуда им взяться? Он еще пару дней назад мне рассказывал, что успел потратить все, а до первой получки на заводе была еще целая неделя. «Блин, что-то не могу найти, куда сунул бумажник», — со вздохом сказал сосед, признавая тщетность своих поисков. «Наверное, дома забыл или в техбюро оставил». «Ты, наверное, его и не брал», — я подмигнул соседу. «Да не помню, Егор», — Валя всплеснул руками и покосился на меня. «Слушай, не в службу, а в дружбу. Заплати, а я с зарплаты рассчитаюсь или как кошелек найду». «Не надо, угощаю. Но с тебя раков сварить. И пиво тоже на тебе». «Замазали». «Только это...» Сосед нагнулся и шепнул мне на ухо. «Егор, ты же на пиво тоже одолжи, ладно?» Я достал деньги, рассчитался с мужиком в панамке. Тот заверил, что открыт для предложений круглые сутки и готов принимать заказы на доставку, но и уехал на своих «Жигулях» побыстрее, потому что помимо нашего ведра в багажнике автомобиля были и другие заказы. Что называется, хочешь жить, умей вертеться. Советский мужик всегда найдет способ, как деньги заработать, когда голова на плечах есть. «Так ты, оказывается, уже ел раков без меня?» Я потрепал Валентина по плечу. «Да ладно тебе. Главное, что сейчас-то с тобой... Кстати, Егор, ты в курсе, как отличать особи мальчиков от девочек?» Я взял одного из раков, повертел, рассматривая его, и заодно объяснил соседу. «У мужиков мощнее клешни, крупнее голова и грудная часть панциря, а еще у них есть передняя пара дополнительных ложноножек». «У баб, что ли, такого нет?» «Не», — подтвердил я. «А ты где успел такой полезный контакт взять? В городе всего ничего, а уже знаешь, как раков с доставкой заказывать». «Да такое дело. Недавно я с его сыном познакомился, он и дал контакт». «Не, ну а что? Классно, согласись». «Да кто ж спорит?» Я хоть и был не прочь ловить раков самостоятельно, но осенью удовольствия от этого дела будет мало, промокли бы и замерзли. Валя пообещал мне дать телефон этого мужика, который, как видно, работал быстро и качественно. Сколько ему понадобилось времени, чтобы наловить ведро членистоногих и привезти к заводу? Да не больше часа. Валентин взял ведро с раками и потащил в общагу. Аня, все это время молчавшая, что было не характерно для нее, украдкой поглядывала на копошащуюся в ведре добычу. «Раков-то любишь, Анют?» — спросил я у девчонки. «Ну, как сказать? Люблю. Но так, чтобы они уже вареные были», — поежилась она. «У меня папа очень любит и варит так, что пальчики оближешь. Но я, когда он варит, выхожу из кухни. Не могу смотреть, как их убивают. А рецепт своего папы знаешь? Конечно, закивала Аня. Ну, тогда поможешь мне их варить, кивнул я. Так ты ж сказал, что Валентин варить будет. Сказал, но это чтобы он не расслаблялся, подмигнул я. А раков мы с тобой сварим сами, пока он за пивом пойдет. Чего вы там шушукаетесь? Обернулся сосед, слыша хихиканье контролерши. Мы подошли к общаге, Валентин поставил ведро раков у входа и потянулся, разминая мышцы после нагрузки. «Егор, вы, наверное, дальше сами идите, а я за пивом пока схожу», — сказал он. С видом знатока он начал давать указания, что раков нужно высыпать в раковину, залить водой, чтобы они более-менее оклемались, и поставить на огонь большую кастрюлю воды. «Но это мы уже без тебя разберемся, Валь. Ты, главное, пиво вкусного принеси», — остановил его я. «Пиво такое будет, какое ты никогда не пил», — пообещал сосед. Я проводил его взглядом про себя, подумав, что не удивлюсь, если он успел обзавестись контактами и по части пива тоже. Молодец все-таки пацан. Ему бы нагуляться годик-другой, и толку от него одного будет побольше, чем от многих. Что-то мне подсказывало, что долго он на заводе не задержится. Мы с Аней поднялись с раками на этаж, свалили их в раковину, и Аня набрала полную кастрюлю воды. Пока я поливал членистоногих водой из-под крана, Аня принесла укроп и соль. Появление на кухне ведра раков не осталось незамеченным для соседей. На кухню начали заглядывать мои друзья, облизываться и просить их угостить. «Приходите», — позвала ребят Аня, как всегда показывая свое дружелюбие. Я критически посмотрел на членистоногих, копошащихся в раковине, и принял единственно верное решение — заказать еще одно ведро у мужика. На всех одного ведра точно не хватит. Через несколько минут у нас с Аней появились помощники. На кухню пришли близняшки, которых Аня тут же снарядила готовить салат. Благо, в холодильнике нашлись огурцы и помидоры. Когда салат был почти нарезан, а раки уже варились, Аня действительно вышла из кухни в тот момент, когда я бросал раков в кастрюлю с кипящей водой, явился, не запылился и Валентин. Он держал в руках 2-3-литровых баллона пива. «Как пахнет-то хорошо!» Сосед втянул полной грудью густой запах, стоявший на кухне. «Егор, чего ты на проходе встал?» Одна из близняшек, держа в руках тарелку с нарезанным салатом, легонько пихнула меня бедром. Я к своему стыду не понял, которая из сестер меня приревновала к Ане. Обе близняшки сегодня были одеты одинаково, в сарафаны, выгодно подчеркивающие их кукольные фигурки. К тому моменту, как раки сварились, общая кухня уже набилась соседями. И не только с нашего этажа. «Что отмечаем?» Был самый популярный вопрос, когда ребята заходили на кухню и видели накрытую поляну. Роль пресс-атташе решила взять на себя Аня. «Как что?» «Егор у нас теперь мастер производственного участка». «Ничего себе!» — одобрительно кивал то один, то другой сосед. «Ну тогда понятно. Это дело точно надо отметить». Примерно через полчаса нам привезли еще 2 ведра раков, а пацаны успели еще раз сбегать за пивом. Стихийно образовавшееся застолье обещало затянуться до поздней ночи, поэтому примерно через час я пригласил Аню и Валентина сделать небольшой перерыв, чтобы пообщаться у нас в комнате с глазу на глаз. «Пошли, конечно», — охотно согласилась девчонка. «Ща, погоди», — Валентин перехватил кружку пива со стола. «Вот теперь я тоже готов. Пошли». Мы ушли в комнату, расселись по кроватям, и я вкратце рассказал ребятам о том, с какой проблемой столкнулся в первый же рабочий день в новой должности. «Не думала, что все так сложно», — озадаченно протянула контролерша. «Действительно сложно, Ань. Поэтому я никак не мог откладывать это маленькое стратегическое совещание». Валентин был чуть более категоричен. Слушать про сложности цеховой работы он не хотел, поэтому, облокотившись о подушку, выдал. «Егор, ты мне не пудри мозги, а сразу говори, что тебе от меня надо?» Валя допил пиво и поставил пустой стакан на тумбочку. «Говорю». Я, наконец, достал из-за пазухи подшивку с техпроцессом и маршрутной картой. «Господи, нахрена ты это-то сюда приволок?» — засмеялся Валентин. «И здесь уже одна документация». «Чтобы на пальцах не объяснять», — пояснил я и раскрыл техпроцесс. «Подойди». Валек закатил глаза, пусть нехотя, но поднялся и подошел. Видимо, вспомнил, что только сегодня обещал мне помогать. «Смотри». Я начал объяснение. Сейчас в цеху есть детали, которые крайне невыгодно делать, и кому их не дай, все от них воротят нос. Говоря это, я ткнул пальцем в расценку, где значилось 0,01 норма часа за одну деталь. Видишь расценку? Вижу. А чего не так? Почему нос воротят? Я открыл операцию в техпроцессе и вручил Вальку, прося прочитать. Так, просверлить детали с помощью шаблона, сверло на миллиметр. Чего не так, не пойму. Не разобрался Валентин. Берешь сверло, даешь побольше оборотов и сверлишь себе на здоровье, тем более шаблон есть. Толщина стенки тут всего пару миллиметров. Сверлить нечего. А то не так, что описанным способом деталь не просверлить. Видишь, какая там перемычка маленькая? Не слепой. Чуть налево или вправо приравнивается к пробегу, хохотнул Валек, имея в виду совсем крохотный допуск. Но я ж говорю, Егор, что в операции есть шаблон. Берешь шаблон, сверлишь, и дело в шляпе. Да вот если бы... И я объяснил соседу, а по совместительству технологу, в чем заключается проблема. Деталь была крайне противная, потому что шаблон, вписанный в операцию, не позволял просверлить отверстие ровно. Если зажать крышечку, то есть саму деталь в тисках, то совершенно не получалось сверлить под прямым углом, происходил перекос. На станке зажать деталь вместе с шаблоном при помощи ручных тисков тоже не выходило. Как только более-менее зафиксируешь деталь с шаблоном, последний приподнимался, и перемычка в таком случае уходила за поле допуска. Поэтому работягам приходилось мудрить. Центровать деталь с двух сторон и рассверливать на станке. То есть, понимаешь, что вот это «установить», «закрепить», «снять» превращается из одного раза в пять? Спросил я у технолога. Почему в пять-то, если три? Валя озадаченно поскреб макушку. Потому что прежде чем крышку центровать с обеих сторон, надо ее примерить, проверить, не ушла ли перемычка. А для этого, кстати, ее еще нужно разметить, поведал я. Потому тут возни каждый раз минут на 10, а расценка почти в 20 раз меньше. Понимаешь, почему никто их делать не хочет? Весь день за копейку выйдет. Валя покивал, он хоть и успел выпить пару стаканов пива, но соображал трезво. Идем дальше. Есть детали, которые переоценены. Я объяснил технологу обратную сторону этой медали. Нужно убрать этот перекос, да? Сообразил Валентин. Да, перекос нужно убрать. Детали должны стоить плюс-минус столько времени, сколько тратит на них рабочий. Иного нам никто не пропустит, если мы начнем везде расценки повышать. Да, это так, никто не допустит этого, по крайней мере, комиссию будут точно собирать. Абсолютно серьезно подтвердил Валентин. Комиссия прямо сейчас нам не нужна, заверил я. Время потеряем, а детали нужно делать здесь и сейчас, иначе план не выполнить. Уверен, что это понравится рабочим. С сомнением спросила Аня. Я пояснил свою логику. Работаешь 8 часов и получаешь минимум за 8. Никаких перекосов в ту или иную сторону. Знаешь, как сделать деталь быстрее? Делай. Но даже самые паршивые и дешевые детали должны целиком и полностью закрывать потраченное на них реальное время. Точно так же не должно складываться такой абсурдной ситуации, когда достаточно сделать дорогую деталь за условный час, а по документам закрыть все 8. «Я думаю, мы сможем с этим разобраться», — подумав, ответил Валентин. «Следующий момент», — продолжил я. «Рабочий не должен тратить время на изобретение велосипеда. Вот эти все приблуды бесконечные, весь инструмент должен быть внесен в операцию. Рабочий должен пойти в инструменталку, материальную кладовую и получить все, что необходимо для работы». «Как быть с тем, что мужики делают какие-то свои приспособы?» — спросила Аня. «Так они же с умом сделаны. Внедрять такие в производственный процесс. А чтобы мужикам не обидно было, надо платить им премии за принятые рацпредложения. Тогда все будут довольны и все будут работать с охотой». «Рома-то в курсе твоих инициатив?» — уточнил Валя на всякий случай. «Ведь дружба дружбой, но портить отношения с начальником соседу явно не хотелось». «Он меня поддерживает», — сказал я. «Аня, следующий вопрос к тебе». «Слушаю», — воспряла девчонка. «У нас есть позиции, которые по документам давно сделаны, но по факту даже не начинали. ВОЗ, как говорится, и ныне там», — объяснил я. «Я знаю, Егор. Как я могу помочь?» «Надо, чтобы ты такие позиции закрывала задним числом. Документы должны биться». «Ну, если детали хорошие и без брака, то можно это сделать», — согласилась девчонка. «Вот только кто их будет делать из рабочих? За них же не платят». Вопрос был в точку, но как его решить, я понимал. Поэтому заверил контролера, что мы завтра обсудим, как платить за эти детали рабочим. Мы еще долго разговаривали, обсуждая те или иные нюансы, но главное, что на завтрашнее собрание у меня появились предложения по решению тех или иных проблем. Договорив, Валек потопал обратно на кухню, а Аня пригласила меня остаться с ней наедине в комнате. «Давай побудем чуть-чуть вдвоем. Я по тебе соскучилась», — улыбнулась девчонка, тотчас вешаясь на мою шею. Я, естественно, отказываться не стал, обнял Аню за талию и уже думал переместиться на кровать. Вот только у судьбы в этот вечер на меня были другие планы. «Егор, тебя к телефону», — в комнату снова заглянул Валентин, предварительно постучав. «Там тетя Клава говорит, что тебе кто-то звонит». «Срочно?» — недовольно пробурчал я. «Говорит, что третий раз звонок поступает». Валек, естественно, заметил, что мы с Аней держим друг друга за руки и подмигнул мне, прежде чем удалиться. «Сейчас вернусь». Я нехотя отпустил руку контролерши и пошел на первый этаж. Гадать, кому я срочно обморочно понадобился, не стал. «Сейчас узнаем». «Тебе какой-то мужик третий раз звонит», — испуганно прошептала тетя Клава, когда я спустился к телефону. Я взял трубку и услышал из динамика голос главного редактора. «Егор, как хорошо, что я дозвонился, я уже думал идти к тебе в общагу», — заухал Лютикович таким голосом, будто случилось непоправимое. «Что такое?» — насторожился я.